Глава 9. Камила. «Я не ревную, я не нервничаю, да вообще пофигу», — повторяла я про себя, как заведенная, продолжая через силу выполнять рутинную работу. Или пыталась продолжить. Блин, сама же науськала на Марка первую шаболду компании, а теперь бешусь. С чего бы это? А, вспомнила. Он меня бесит, а делегировать полномочия по контролю доведения его до бешенства так-то нечестно. Мне еще его жену изображать. Хотя, может быть, и не придется. Отложив дела, на которых так и не получилось сосредоточиться, крутанулась в кресле и, рывком поднявшись, схватила лейку. Поливая цветы, постепенно стала бочком продвигаться к двери директорского кабинета, а потом вспомнила, что там тоже цветы давно не политые. Совершить несусветную глупость помешала Ира, выпорхнувшая из начальственной берлоги, растрепанная, раскрасневшаяся и подозрительно довольная. Я абсолютно случайно успела заценить ее расстегнутую чуть ли не до пупка блузку, вздымающуюся от частого дыхания грудь и победоносный блеск в глазах. Стало чуточку грустно, но мою кислую мину Ирина расценила по-своему. «Ну, какой мужчина!» Обмахиваясь папкой с документами, выдохнула она и, плюхнувшись на стул, приняла серьезный вид. «Мажор обыкновенный!» Пожала плечами, фыркнула я и, стараясь не пялиться на бесячую сияющую коллегу, продолжила поливать. Вернее, заливать бедные цветы. «Да ты в любом мужике изъян найдешь!» — отмахнулась Ира и, заговорив тише, поделилась. «Ну, в общем-то, ты была права». «В чем?» — опешив, я крутанулась на каблуках и, нахмурившись, замерла в ожидании конкретики. «Недолюбливает он тебя». Притворно сочувствующе вздохнула она и, покачав головой, добавила. «Планирую тебя убрать. Даже расспрашивал про твои секреты и слабые стороны. А ты?» Взвесив в руке пластиковую лейку, я даже пожалела, что та слишком легкая. Едва сдерживала порыв дарить Ирине по ее блондинистой башке, а вслух осторожно уточнила. «Надеюсь, не поведала про наш табор?» «А что такого?» Округлив глаза, проблеяла коллега и, похлопав ресницами, хмыкнула. «Разве это минус?» «Ира!» Многообещающе пророкотала я, но, помня, что в короткой драке правды все равно не добьюсь, немного сбавила обороты своего гнева. «А еще про что ляпнула?» «Ну, чего сразу ляпнула?» Обиженно надув губы, заворчала она и, немного подумав, скинула на меня заинтересованный взгляд. Покраснела, хихикнула и, поиграв точеными бровками, вдруг спросила. «Камил, а какого цвета у тебя глаза? Ты же все время в линзах?» «Да. А это тут при чем?» «Да так, неважно». Отмахнулась она и, поманив меня пальцем, кивнула на соседний стул. Дождалась, когда я пристрою свою пятую точку, и, зыркнув в сторону кабинета, затараторила. «Скоро же корпоратив в честь дня всех влюбленных, и Марк Егорович там тоже будет». «Так вот, ты не против, чтобы я его... я с ним...» «Мути, конечно!» — нахмурилась я и, криво усмехнувшись, заметила. «Особое разрешение ему не требуется, а я всего лишь помощница, и не факт, что надолго. А он сказал, что пока входит в курс дела, ты почти за главную», — растерянно промямлила Ира. «Ну, есть такое», — скривилась я и, пожав плечами, созналась. «Подозреваю, что это негласное повышение действует только до отъезда Егора Александровича. Но вот пока действует, помоги мне крутить нашего нового босса». Ира расплылась в широкой улыбке и, подозрительно прищурившись, намекнула. «Если тебе не нужен, то я...» «Мне?» «Нахрен не сдался!» Слишком поспешно ляпнула я и, переведя взгляд на открывшуюся дверь, поспешила оправдаться, чтобы чуток исправить ситуацию. Не успела. Коллега потянулась всем телом, как сытая кошка, и, издав глубокий томный вздох, мечтательно мурлыкнула. «Ну все, никуда Марк от меня не денется. Соблазню его на корпоративе и завтра». Егор Александрович, появившийся почти бесшумно, успел услышать мою последнюю фразу и, опасно прищурившись, замер в дверном проеме. А так как Ира сидела к нему спиной и свои далеко идущие планы огласила без всякого стеснения, свое мнение босс выразил тоже без фильтров и от всей души. «Твою ж мать!» — рявкнул, хлобыснув дверью приемной и, даже не глянув на охнувшую Иру, направился к своему кабинету, ворча уже на ходу. «Ну, сейчас он никуда не денется. Затрахаю мозг и... Финал фразы мы расслышать не успели, одновременно вздрогнув от хлопка очередной двери. Из особого разгона в кабинете поднялся ор, а я, глянув на часы, метнулась к своему рабочему месту. «Ты как хочешь, а я на обед!» Схватив сумку, выпалила я и, вспомнив, что лишние сплетни никому не нужны, подхватила зависшую коллегу под локоть и поволокла к двери. Ира пришла в себя уже в кабинете лифта. Сдерживая смех, забавно хрюкнула и, пугая других случайных пассажиров, истерично расхохоталась. Закатив глаза, я уставила зеркальный потолок и, прицикнув языком, покачала головой. «Да ладно тебе!» — выползая из лифта, Ира толкнула меня плечом и, указав пальцем куда-то в потолок, хихикнула. «Ничего он ему не сделает. Да и нам тоже. Ты много чего не знаешь!» Направляясь к корпоративному кафе, проворчала я и, не подумав на эмоциях, вывалила часть противоречивой информации, явно не предназначенной для посторонних ушей. Егор Александрович за сына всерьез взялся, даже пригрозил женить. «О-о-о!» — резко тормознув, на выходе протянула Ира и, расплывшись в коварной улыбке, многозначительно муркнула. «Надо брать!»